Корифеи классической космологии. Естественно, что первые шаги космологии были ограничены примитивным уровнем астрономии того времени. Первые космологи обращали все свое внимание на звезды, Солнце, Землю, Луну и пять известных в то время планет. Самая ранняя, не утратившая своего значения поныне проба сил в научной космологии, вероятно, принадлежит Пифагору, который учил, что Земля имеет форму шара и вращается вокруг своей оси. Идеи Пифагора радикально расходились с господствовавшим тогда представлением о том, что Земля является плоской. В основу своих представлений Пифагор положил аналогию между строением музыкальной гаммы, выражаемым с помощью рациональных чисел, и небесной гармонией движения планет. Возможно, самый важный вклад, который Пифагор внес в космологию, это мысль о том, что движение небесных тел подчиняется определенным количественным законам. Пифагор полагал, что целые числа, главным образом, те, которые характеризуют отношение длин струн лиры, могут объяснить устройство планет, Луны и Солнца. Все эти тела, считал Пифагор, а также Земля, вращаются вокруг гипотетического центрального огня, не Солнца, по концентрическим сферам, пространство между которыми заполнено воздухом. Рисунок 1. Примечание диктора. Далее на странице 20 следует рисунок 1. Вселенная по Пифагору. Солнце, Луна, звезды и планеты обращаются по концентрическим сферам вокруг центрального огня. Неподвижные звезды образуют внешнюю сферу. Конец примечания диктора. Движение небесных тел создает гармонию сфер, которую, как утверждали последователи Пифагора, был способен слышать только их великий учитель. Пифагор выдвинул революционную идею о том, что Земля движется и не является центром Вселенной. Пифагорейцы проложили путь гелиоцентрической космологии. Однако, хотя их философия продержалась несколько столетий, подчеркивание небесной гармонии, основанной на музыкальной гамме, привело к застою этой философии, и в конце концов она была отброшена. В течение IV века до нашей эры прочно утвердилась концепция универсального принципа, позволяющего объяснить наблюдаемую Вселенную. Основанная на идеях Платона и Аристотеля, она господствовала в науке на протяжении более 19 столетий. Платон полагал, что окружность, не имеющая ни начала, ни конца, есть совершенная геометрическая фигура, и поэтому движения небесных тел должны происходить по окружностям, ибо Вселенная создана совершенным существом, Богом. Земля, как и сама Вселенная, тоже должна быть сферической, однородной и гладкой, и всюду одинаково удаленная от центра, телом цельным и совершенным. Платон отстаивал идею о повседневном вращении небес вокруг неподвижной Земли. Планеты движутся по круговым орбитам с различными скоростями, при этом Венера и Меркурий движутся с запада на восток, а остальные небесные тела в том же направлении, что и Солнце. Платон мало интересовался деталями небесных движений. Он, например, не заметил, что направленные на запад видимые движения Меркурия и Венеры наблюдаются лишь в некоторой части их орбит, когда планеты наиболее ярки. Главный вклад Платона в классическую космологию заключается в распространении идеи Пифагора о сферичности Земли и круговых движениях планет. На самом деле, видимые движения планет были намного сложнее, чем это давала простая схема Платона. Внешние планеты двигались в основном с востока на запад, но время от времени они, казалось, двигались вспять. Эти обратные движения легко объяснить, если считать Солнце расположенным в центре, рисунок 2. Но мысль о гелиоцентрической Вселенной была чужда древним космологам. В конце концов, у них не было особых оснований думать, что звезды сияют столь же ярко, как Солнце. Кроме того, в такой гелиоцентрической Вселенной следовало бы ожидать изменения относительных положений звезд в течение года, по мере того, как Земля движется вокруг Солнца. Но этого уж явно не происходило. Конечно, сегодня все это уже не представляется каким-либо парадоксом. Мы знаем, что звезды кажутся слабыми и неподвижными относительно друг друга по причине своей невообразимой удаленности. Первую серьезную попытку объяснить нерегулярности движения планеты Луны предпринял Евдокс, младший современник Платона. Работы Евдокса положили начало истинно научной астрономии. Отныне никакие философские размышления, не подкрепленные наблюдениями, уже не будут играть существенной роли в астрономии. В остроумной схеме Евдокса круговая орбита каждой из планет фиксирована на сфере, которая может вращаться. Каждая сфера, несущая свою планету, прикреплена в полюсах к следующей концентрической сфере, которая вращается вокруг другой оси. Эта сфера, в свою очередь, если это необходимо, могла быть прикреплена к третьей сфере. Таким образом, каждая планетная сфера была связана с несколькими непланетными сферами, и путь планеты, видимой Земли, мог бы быть существенно более сложным, чем это допускается простой круговой орбитой. Вводя достаточное число концентрических вращающихся сфер, всего их было 33, каждая из которых одновременно вращается вокруг независимой оси, Евдокс мог объяснить видимые движения планет в пределах достигнутой тогда точности. Аристотель, последний из великих представителей умозрительной философии, внесший вклад в классическую космологию, претендовал на построение действительной физической модели Вселенной. Примечание диктора. Далее на странице 22 следует рисунок 2. Обратные движения планет. Временами кажется, что некоторые планеты движутся в обратном направлении. Это объясняется тем, что Земля обращается вокруг Солнца быстрее, чем планеты, более далекие от него. Земля успевает пройти половину своей орбиты за полгода, тогда как Марс проходит немногим более четверти своей орбиты за четверть марсианского года. Конец примечания диктора. Он разработал схему, в которой концентрические сферы Евдокса могли фактически вращаться так же, как в теории. Каждую непланетную сферу Евдокса Аристотель окружил дополнительной сферой. Благодаря этому сфера оказалась продолженной вдоль своей оси вращения и соединялась с двумя прилегающими сферами. Теперь Земля, расположенная в центре, была окружена 9 концентрическими прозрачными сферами, на каждой из которых размещались Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн и звезды. Чтобы такая сложная конструкция, представляющая космологию Аристотеля, действовала, в нее потребовалось ввести 55 сфер. Согласно Аристотелю, внешняя сфера, как ее сотворил Бог, была неподвижна, а внутренние сферы Бог заставил вращаться. Человек был удален от Бога, и ему была отведена внутренняя область, приходящая и несовершенная. Все остальное, лежащее за пределами сферы Луны, считалось совершенным, вечным и неизменным. Такие временные небесные явления, как метеоры и кометы, имели земное происхождение и увлекались вращением верхней атмосферы. Один гениальный древний грек даже утверждал, что планеты, включая Землю, движутся по круговым орбитам вокруг Солнца. Это был Аристарх. Около 280 года до нашей эры он высказал идею, во всех отношениях более простую, чем представление Аристотеля, но остальные философы не пожелали принять столь радикальную идею. По-видимому, Аристарх так и не сумел использовать возможность, заложенную в его гелиоцентрической концепции, для упрощения теории движения планет. И по мере того, как обнаружили все больше нерегулярности в движении планет, схема Аристарха была окончательно забыта. На протяжении более 18 веков к этой концепции не возвращались. Однако теория Аристотеля не могла объяснить изменения видимой яркости планет. Очевидное объяснение этому заключалось в том, что планеты то приближаются к Земле, то удаляются от нее, а не остаются на сфере неизменного радиуса. Подобное толкование, вероятно, справедливо и для Луны, которая, проходя между Солнцем и Землей, вызывает солнечные затмения. Некоторые солнечные затмения оказываются полными, а другие – ежегодные неполными, так как расстояние между Землей и Луной изменяется. Спустя 5 столетий Птолемей, живший во II веке нашей эры в Александрии, предложил геоцентрическую космологию, которая всерьез не подвергалась сомнению на протяжении 14 веков. Целью Птолемея было показать, что наблюдаемые небесные явления воспроизводятся неизменными круговыми движениями. Он представлял, что Солнце движется вокруг Земли по гигантской окружности, рисунок 3. Каждая планета закрепляется на меньшей окружности, ось которой перпендикулярна указанной выше гигантской окружности. Примечание диктора. Далее на странице 24 следует рисунок 3. Геоцентрическая система мира Птолемея. Каждая планета движется по малой окружности или эпициклу, центр которого движется по большой окружности вокруг Земли. Конец примечания диктора. Большая окружность вращается медленно, меньше окружности – быстрее. Каждая планета совершает в пространстве движение по эпициклу. Гипотеза эпициклов была предложена за несколько столетий до Птолемея, но он существенно усовершенствовал ее. Птолемей смог объяснить как видимые движения планет на небе, так и изменение расстояний между планетами и Землей. Для объяснения различных нерегулярностей в наблюдаемых движениях добавлялись новые окружности. Самому Птолемею понадобилось ввести в свою картину мира 39 эпициклов. В таблице 1 даны краткие сведения о важнейших ранних космологических теориях. Считалось, что система эпициклов – это геометрическая модель небесных движений, которая дает правильное физическое описание Вселенной. Сама по себе эта модель была чрезвычайно удачна, хотя хрустальные сферы в схеме Аристотеля, как предполагалось, приближенно описывают истинное строение мира. Система Аристотеля оказалась теперь недейственной. Примечание диктора. Далее на странице 25-й. Следует таблица 1 «Великие космологи древности», состоящая из трех граф, в каждой из которых 6 строк. Графа 1 – имя, графа 2 – годы жизни, графа 3 – картина мира. Строка 1, графа 1 – Пифагор, графа 2 – около 580-500-го. Годы до нашей эры. Графа 3. Сферическая вращающаяся Земля обращается вокруг центрального огня. Строка 2. Графа 1. Платон. Графа 2. 427-347 год до нашей эры. Графа 3. Планеты по круговым орбитам обращаются вокруг неподвижной Земли. Строка 3. Графа 1. Евдокс. Графа 2. 406-355 год до нашей эры. Графа 3. Модель движения небесных тел с 33 концентрическими сферами, вращающимися вокруг неподвижной Земли. Строка 4. Графа 1. Аристотель. Графа 2. 384-322 год до нашей эры. Графа 3. Детально разработанная модель с 55 концентрическими сферами. Неизменность небес. Строка 5. Графа 1. Аристарх. Графа 2. Около 320 года-250 год до нашей эры. Графа 3. Гелиоцентрическая система, вращающаяся Земля и планеты обращаются вокруг расположенного в центре Солнца. Строка 6. Графа 1. Птолемей. Графа 2. Около 90-160 года нашей эры. Графа 3. Геоцентрическая система. Теория эпициклов. Конец таблицы. В знаниях обнаружился явный пробел, который стремились заполнить теологи. Отцы церкви настаивали на буквальном толковании библейских событий, и землю снова стали считать плоской. Нашествие варваров в VI веке опустошили Римскую империю, и плоды греческого просвещения были уничтожены. Наступила долгая темная ночь Средневековья, и развитие науки приостановилось не менее чем на 1000 лет.